— коротко сказал Хикман, увидев нас. — Рад видеть, что вы не покинули этот мир, мэм. Была бы прискорбная потеря для вашего мужа, что за преданная женщина. Последняя фраза была произнесена с саркастической интонацией, и я с растущим чувством неловкости вдруг задумалась, сколько именно раз я попросила Йена рассказать Джейми о моей любви, и многие ли слышали, как я это говорила. Но Джейми попросту пропустил колкость Хикмана мимо ушей и усадил меня на неубранную капитанскую кровать, прежде чем заговорить с ним. «Мне сказали, что нас обстреливает Чирок», – мягко заметил Джейми. «Неужели данное обстоятельство вас не волнует, сэр?» «Нет, пока не волнует», – Хикман бросил беспечный взгляд на свои кормовые окна, наполовину из которых закрывали штормовые крышки, вероятно, потому что большинство стекол потрескалось. Он просто палит в надежде на удачный выстрел. Мы в выгодном положении, поскольку находимся с наветренной стороны, и, скорее всего, сохраним это преимущество на ближайшие пару часов. «Согласен», – весьма убедительно сказал Джейми, словно понимал, о чем речь. «Дядя, капитан Хикман обмозговывает, стоит ли втягивать Чирок в бой», – тактично вставил Йен. «Или лучше бежать. Нахождение с наветренной стороны влияет на маневренность и таким образом дает ему чуть больше свободы, чем сейчас имеется у Чирка». «Вы не слыхали, что отступить не значит сдаться?» – смерив Йена взглядом, сказал Хикман. «Если я смогу потопить его, так и сделаю. Конечно, будет лучше, если получится расстрелять его на его же собственном квартекдере и захватить корабль. Но я согласен просто отправить его на дно. Я не позволю ему потопить меня. Не сегодня». «А почему не сегодня?» – спросила я. «Какой-то особенный день?» Хикман очень удивился. Он, видимо, считал, что я здесь исключительно для красоты. «Потому что у меня важный груз для доставки, мэм, которым я не смею рисковать, разве что мне подвернется маломальски подходящий шанс добраться до этой крысы Стеббингса», – угрюмо добавил он. «Полагаю, вы предположили, что Стеббингс находится на борту кутера и потому самым решительным образом вознамерились потопить Пит?» – спросил Джейми. Потолок каюты был настолько низким, что всем, и ему, и Йену, и Хикману, приходилось разговаривать, согнувшись три погибели, и они выглядели словно шимпанзе на совещании. Присесть действительно было некуда, кроме кровати. А устроиться на коленях на полу, конечно, джентльменам не подобало. «Да, сэр, и я признателен, что вы вовремя меня остановили. Пожалуй, нам стоит распить кувшинчик вина, когда будет больше свободного времени, и вы расскажете, что случилось с вашей спиной». «Пожалуй, нет», – вежливо сказал Джейми. «Я так понимаю, что мы идем под парусом. Где сейчас Пит?» «Болтается на волнах примерно в 2 милях от нас со стороны кормы. Если удастся разделаться со Стеббингсом...» От предвкушения глаза Хикмана загорелись. «Я вернусь и захвачу еще и его корабль». «Если на борту хоть кто-то останется в живых, чтобы им управлять», — заметил Йен. «Когда я видел корабль в последний раз там на палубе, была настоящая битва. Что может склонить вас захватить Чирок, сэр?» — спросил он, повышая голос. — «Мы с дядей можем рассказать вам о имеющемся вооружении и команде. И даже если Стеббингс захватил корабль, я сомневаюсь, что он сумеет отстоять его. У него своих не более 10 человек, а капитан Робертс и его команда совершенно не захотят участвовать в стычке, я уверен». Джейми пристально посмотрел на Йена. «Знаешь, они, скорее всего, его уже убили. Йен нисколько не походил на Джейми, но это выражение непреклонного упорства на лице было мне хорошо знакомо. «Да, возможно. Вы бросили бы меня, если бы думали, что я умер?» Я заметила, как Джейми собрался уже сказать: «Он же пес!» Но передумал. Он закрыл глаза и вздохнул, очевидно думая, что ему теперь не только грозит обвинение в подстрекательстве к морскому бою, но и придется подвергнуть огромному риску нашей жизни, не говоря уже о жизнях людей на борту Чирка. И все ради старого пса, который, может быть, уже мертв, и его давно сожрала акула. Некоторое время спустя он открыл глаза и кивнул: «Ладно». Он выпрямился, насколько позволяла тесная каюта, и повернулся к Хикману. «Близкий друг моего племянника находится на борту Чирка, и, вероятно, ему угрожает опасность. Я понимаю, что вас это не касается, но зато объясняет нашу заинтересованность. А что до вашей? Помимо капитана Стебекса, на борту Чирка имеется груз, который тоже мог бы вас заинтересовать. 6 ящиков с винтовками». Мы с Йеном одновременно ахнули. Хикман резко выпрямился и стукнулся головой о балку. «Ой, святой Моисей, вы уверены?» «Абсолютно. Полагаю, континентальная армия сможет их использовать». Я подумала, что Джейми ступил на зыбкую почву. В конце концов, тот факт, что Хикман испытывает сильную неприязнь к капитану Стебексу, вовсе не означает, что он американский патриот. Капитана Стебекса я видела совсем недолго, но, судя по всему, он вполне мог вызвать сугубо личную неприязнь, независимо от каких-либо политических соображений. Однако Хикман не стал отрицать. На самом деле, взбудораженный от упоминания винтовок, он едва ли обратил внимание на замечание Джейми. «Интересно, правду ли сказал Джейми?» Но он говорил с полной уверенностью. Я мысленно вернулась к содержимому трюма Чирка, пытаясь отыскать хоть что-нибудь. «Иисус твою, Рузвель Христос!» – вырвалось у меня. «Ящики, которые нужно отвезти в Нью-Хейвен?» Я еле удержалась, чтобы не упомянуть имя Ханы Арнольд. Мне пришло в голову, что капитан может оказаться всего лишь дельцом, охотно торгующим с любой из сторон. К счастью, я вовремя поняла, что если Хикман истинный патриот, то он может узнать имя и догадаться, что эти винтовки почти наверняка должны были попасть в континентальную армию через самого полковника Арнольда. Джейми кивнул, наблюдая за Хикманом, который разглядывал небольшой барометр на стене, словно тот был магическим хрустальным шаром. И что бы он ни показывал, предсказание, по-видимому, оказалось благоприятным, потому что Хикман кивнул, после чего выскочил из каюты, словно у него загорелись штаны. «Куда это он?» – спросил Йен, глядя ему вслед. «Полагаю, хочет проверить ветер», – сказала я, гордясь тем, что хоть что-то знаю. «Убедиться, что корабль по-прежнему находится с наветренной стороны». Джейми порылся на столе Хикмана и обнаружил там довольно сморщенное яблоко, которое бросил мне на колени. «Съешь его, Саксоночка!» «Черт побери, что значит наветренная сторона?» «Ах, ладно, тут ты меня подловил, понятия не имею», — призналась я, «но это как-то связано с ветром и кажется очень важно». Я понюхала яблоко. Оно, похоже, знавало лучшие времена, но все еще сохранило слабый сладкий запах, который вдруг воскресил призрак моего исчезнувшего аппетита. Я осторожно откусила, чувствуя, как рот наполняется слюной, и жадно за 2 укуса прикончила фрукт. С палубы донесся пронзительный, высокий, гнусавый голос капитана Хикмана. Я не расслышала, что он сказал, но ответ последовал незамедлительно. По палубе туда-сюда затопали ноги, а корабль внезапно изменил положение, повернувшись так, чтобы подстроить паруса. Раздался грохот орудийных лафетов и скрипучее звяканье поднимаемых пушек. Видимо, мы по-прежнему владели преимуществом нахождения с наветренной стороны. Я заметила, как лицо Йена озарилось свирепым восторгом и порадовалась увиденному, но не могла удержаться, чтобы не высказать свои опасения. «Неужели ты нисколечко не сомневаешься?» – спросила я Джейми. «В конце концов, он всего лишь пес». Джейми посмотрел на меня и угрюмо пожал плечами. «Да, и что? Мне известны сражения, которые затевались и по более незначительному поводу. А со вчерашнего дня я уже совершил пиратство, мятеж и убийство. Почему бы не добавить к этому и государственную измену?» «Кроме того, тетушка, — укоризненно сказал Йен, — он очень хороший пес». «С наветренной стороны или нет?» Наше осторожное маневрирование продолжалось бесконечно долго, пока, наконец, корабли не стали таким образом, что оказались на опасном расстоянии друг от друга. Солнце уже садилось. До горизонта ему оставалось чуть больше ширины ладони, отчего паруса пылали зловещим красным светом. И все шло к тому, что мой чистый, целомудренный рассвет, похоже, завершится в бушующем море крови. На чирке, осторожно курсирующем, меньше чем в полумиле от нас, подняли лишь половину парусов. Стоя на палубе Аспида и вцепившись руками в поручень так, будто это горло Стеббингса, капитан Хикман походил на борзую, которая ждет, когда выпустят кролика. «Пора вам спуститься вниз, мэм», — проговорил Хикман, не глядя на меня. «Прямо сейчас обстановка здесь начнет накаляться». Его руки сжались в предвкушении. Я не стал спорить. Сражение на палубе было таким сильным, что я ощущала запах тестостерон, щедро приправленный серой и черным порохом. Мужчины – удивительные создания. Они все до одного казались веселыми. Я задержалась, чтобы поцеловать Джейми. Он ответил столь увлеченно, что моя нижняя губа слегка запульсировала. Я решительно отогнала от себя мысль, что в следующий раз, возможно, увижу его разорванным в клочья. Мне и прежде приходилось сталкиваться с подобной вероятностью. И хотя с опытом она не становилась менее пугающей, я научилась не обращать на нее внимания. Или, по крайней мере, думала, что научилась. Я сидела в главном трюме, практически в полной темноте, вдыхая затхлую вонь трюмных вод и прислушиваясь к тому, что без сомнения было крысами, которые шуршали в цепях. Гораздо хуже получалось не обращать внимания на грохот орудийных лафетов, раздающийся сверху. На борту Аспида было только 4 пушки, но это были 12-фунтовые орудия. Довольно тяжелое вооружение для береговой шхуны. Чирок же, оснащенный как океанское торговое судно, готовое отбить любую атаку, имело по 8 16-фунтовых пушек на каждый борт, 2 коронады на верхней палубе, а еще кормовое орудие и 2 носовых. «Предполагалось, что он должен уходить от военных кораблей», — объяснил мне Эмбран после того, как попросил меня описать вооружение Чирка. «И, скорее всего, он бы не пытался захватить или потопить другое судно, и потому вряд ли на нем много боеприпасов, даже если его строили как боевой корабль, в чем я сильно сомневаюсь. И еще у капитана Стеббингса слишком мало людей, У него не получится поставить канониров ко всем орудиям хотя бы по одному борту, так что мы не должны унывать». Он говорил с потрясающей уверенностью, которую я нашла забавной и странным образом успокоилась. Казалось, он понял это, потому что склонился вперед и ласково погладил мою руку. «Не беспокойтесь, мэм», — сказал он. «Мистер Фрейзер сказал мне, что я ни в коем случае не должен допустить, чтобы вы пострадали. Я не допущу, будьте уверены». «Спасибо», — со всей серьезностью ответила я, не желая ни смеяться, ни плакать. Я откашлялась и спросила: «Ты знаешь, что стало причиной неприязни между капитаном Хикманом и капитаном Стеббингсом?» «Да, мэм», — тут же ответил Эмбран. «Капитан Стеббингс был местной чумой в течение нескольких лет. Останавливал суда, который не имел никакого права обыскивать, забирал легальные грузы, называя их контрабандой, и никто не сомневался, что ни один из товаров никогда не окажется на таможенном складе», — добавил он, очевидно цитируя то, что слышал уже не раз. «Но на самом деле это случилось из-за Аннабелли». «Как оказалось?» Аннабелью звался Большой Кетч, который принадлежал брату капитана Хикмана. Пит остановил судно и попытался завербовать членов его экипажа. Тео Хикман запротестовал, началась потасовка, и Стеббингс приказал своим людям стрелять в Аннабель, что привело к смерти трех членов команды. Среди них был и Тео Хикман.